Заключение. Возникновение физики, повлекшее за собой научную революцию, давшую цивилизации Запада огромное преимущество перед другими цивилизациями, даже более взрослыми и могучими, не было событием, которое случайно произошло в Европе, а не на территории какой-либо другой культуры. Европейская цивилизация вынашивала физическую науку очень долго, со времен греческого чуда, а роды Запад принял только в XVII веке. Были ли возможны другие сроки и другие родители у этого события? В данной аудиокниге мы обсуждали возможность этого у самой древней из существующих цивилизаций китайской. Общий вывод таков. Поднебесная даже не была беременна физикой, но, получив жестокий урок от Запада, теперь стремится стать не просто мировой державой, но и ведущим центром физического фронтира. Каковы основные причины, не позволившие Китаю за долгие тысячелетия развития ремесел и имевшего множество технических изобретений, самостоятельно придумать физику? Подробное обсуждение причин было приведено в 6 главе. Напомним результаты этого анализа, ранжируя причины по степени влияния, так как это представляется автору. А. Философские причины. Нерасчлененность картины мира на идеальное и материальное. Мир как единый организм. Замена логики на нумерологию. Б. Социально-экономические причины. Аргументы Нидхэма. Единое имперское управление посредством ненаследственной гражданской власти. Самодостаточность и деградация управления со стороны бюрократического класса мандаринов. Медленное развитие капиталистических отношений. Отсутствие машинного производства, только ручной труд. С. Религиозные причины. Отсутствие Творца мира и проблемы теодицеи. Непознаваемость Дао – источник агностицизма. Кармическое понимание причинности. Тайный атеизм конфуцианцев. Отсутствие религиозных запретов на создание теорий, отличных от мифологических. Д. Культурно-антропологические причины. Использование иероглифической письменности, правополушарное мышление, традиционное обучение, многократное повторение. Хотя указанные причины и не позволили Китаю самостоятельно перейти от традиционного метода генерации знания, ныне связываемого с подходом ENS плюс Big Data, они не помешали ему в новейшее время включиться в физические исследования. Представляется вероятным, что отмеченные нами особенности китайского менталитета, привычного к нерасчлененности, единству и целостности сущего, окажутся весьма полезными при построении будущей единой физической картины мироздания. Большие усилия, прикладываемые сегодня КНР в области образования, должны существенно увеличить долю китайских физиков, весьма заметную уже сейчас в общем потоке физических исследований.